колоть и все делать ответственно, как на работе. Теперь от радости, от испуга сердце твое возбужденно трепещет. Нашел во мне брата, нашел во мне друга, нашел, что искал, и попал в мои клещи. Задача стоит перед нами, на помощь извне твой шанс так мал. Доброе утро, недобрая память, вот я в окне, я тебе помахал. Cheers, man.